Глава третья. Артем, конечно, думал, что допроса с пристрастием по приходе домой ему не миновать. Наверняка отчим будет трясти его, допытываясь, о чем они с Хантером разговаривали. Но, вопреки его ожиданиям, отчим вовсе не ждал его с дыбой и испанскими сапогами наготове, а мирно посапывал. До этого ему не удавалось выспаться больше суток. Из-за ночных дежурств и дневного сна Артему теперь опять предстояло отрабатывать на чайной фабрике в ночную смену. За десятилетия жизни под землей, во тьме, в мутно-красном свете, истинное понятие дня и ночи постепенно стерлось. По ночам освещение станции несколько ослабевало, как это делалось когда-то в поездах дальнего следования, чтобы люди могли выспаться, но никогда, кроме аварийных ситуаций, не гасло совсем. Как ни обострялось за годы, прожитые во тьме, человеческое зрение, оно все же не могло сравняться со зрением созданий, населявших туннели и заброшенные переходы. Разделение на день и ночь происходило скорее по привычке, чем по необходимости. Ночь, пожалуй, имела смысл постольку, поскольку спать в одно время большей части обитателей станции было удобно, тогда же отдыхал и скот, ослабляли освещение и запрещалось шуметь. Точное время обитатели станции узнавали и уточняли по двум станционным часам, установленным над входом в туннели с противоположных сторон. Часы эти по важности приравнивались к таким стратегически важным объектам, как оружейный склад, фильтры для воды и электрогенератор. За ними всегда наблюдали, малейшие сбои немедленно исправлялись, а любые не только диверсионные, а даже просто хулиганские попытки сбить их карались самым суровым образом, вплоть до изгнания со станции. Здесь был свой жестокий уголовный кодекс, по которому администрация станции судила преступников скорым трибуналом, учитывая постоянное чрезвычайное положение, теперь, по всей видимости, установленное навечно. Диверсии против стратегических объектов влекли за собой высшую меру. За курение и разведение огня на перроне, вне специально отведенного для этих целей места, общей кухни, находившейся с края перрона у лестниц, ведущих к новому выходу со станции, за неаккуратное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, на станции полагалось немедленное изгнание с конфискацией имущества. Эти драконовские меры объяснялись тем, что уже несколько станций сгорело дотла. Огонь мгновенно распространялся по палаточным городкам, пожирая всех без разбора, и безумные, переполненные болью крики еще долгие месяцы после катастрофы эхом отдавались в ушах жителей соседних станций, а обуглившиеся тела, склеенные вместе расплавленным пластиком и брезентом, скалили зубы, потрескавшиеся от немыслимого жара пламени в свете фонарей, проходящих мимо перепуганных челноков и случайно забредших в этот ад путешественников. Во избежание повторения их мрачной участи, на большинстве станций неосторожное обращение с огнем внесли в разряд тяжких уголовных преступлений. Изгнанием карались также кражи, саботаж и злостное уклонение от трудовой деятельности. Впрочем, учитывая, что почти все время все были на виду, и то, что на станции жило всего 200 с чем-то человек, такие преступления, да и преступления вообще, совершались довольно редко и в основном чужаками. Трудовая повинность на станции была обязательной, и все от мала до велика должны были отработать свою ежедневную норму. Свиноферма, грибные плантации, чайная фабрика, мясокомбинат, пожарная инженерная служба, оружейный цех – каждый житель работал в одном, а то и в двух местах. Мужчины, к тому же, были обязаны раз в двое суток нести боевое дежурство в одном из туннелей, а во времена конфликтов или появления из глубин метро какой-то новой опасности дозоры многократно усиливались, и на путях постоянно стоял готовый к бою резерв. Так четко жизнь была отлажена на очень немногих станциях. И добрая слава, которая закрепилась за ВДНХ, привлекала множество желающих обосноваться на ней. Однако чужаков на поселение принимали редко и неохотно. До ночной смены на чайной фабрике оставалось еще несколько часов, и Артем, не зная, куда себя деть, поплелся к своему лучшему другу Женьке, тому самому, с которым они в свое время предприняли головокружительное путешествие на поверхность. Женька был его ровесником, но жил, в отличие от Артема, со своей настоящей семьей, с отцом и матерью и еще с младшей сестренкой. Таких случаев, когда спастись удалось целой семье, были единицы, и Артем втайне завидовал своему другу. Он, конечно, очень любил отчима и уважал его даже теперь, после того, как у него сдали нервы, но при этом прекрасно понимал, что Сухой ему не отец, да и вообще не родня, и никогда не называл его папой. А Сухой, вначале сам попросивший Артема называть его дядей Сашей, со временем раскаялся в этом. Годы его шли, и он, старый туннельный волк, так и не успел обзавестись настоящей семьей. Не было у него даже женщины, которая ждала бы его из походов. У него щемило сердце при виде матерей с маленькими детьми. И он мечтал о том, что настанет и в его жизни тот день, когда не надо будет больше в очередной раз уходить в темноту, исчезая из жизни станции на долгие дни и недели, а может и навсегда. И тогда он надеялся, найдется женщина, готовая стать его женой, и родятся дети, которые, когда научатся говорить, станут называть его не дядей Сашей, а отцом. Старость и немощность подступали все ближе, времени оставалось меньше и меньше, и надо, наверное, было спешить, но все никак не удавалось вырваться. Задание наваливалось за заданием, и не было пока еще никого, кому можно было бы передать часть своей работы, кому можно было бы доверить свои связи, открыть профессиональные секреты, чтобы самому заняться, наконец, какой-нибудь непыльной работой на станции. Он уже давненько подумывал о занятии поспокойнее и даже знал, что вполне может рассчитывать на руководящую должность на станции благодаря своему авторитету, блестящему послужному списку и дружеским отношениям с администрацией. Но пока достойной замены ему не было видно даже на горизонте. И теша себя мыслями о счастливом завтра, он жил ото дня ко дню, все откладывая свое окончательное возвращение и орошая потом и кровью гранит чужих станций и бетон дальних туннелей. Артем знал, что отчим, несмотря на свою почти отеческую к нему любовь, не думает о нем как о продолжателе своего дела и по большому счету считает его балбесом, причем совершенно незаслуженно. В дальние походы он Артема не брал. Несмотря на то, что Артем все взрослел, и уже нельзя было отговориться тем, что он еще маленький, и его зомби утащат или крысы съедят. Он и не понимал даже, что именно этим своим неверием в Артема и подталкивал его к самым отчаянным авантюрам, за которые сам его потом и порол. Он, видимо, хотел, чтобы Артем не подвергал бессмысленной опасности свою жизнь в странствиях по метро, а жил так, как мечталось жить самому Сухому, в спокойствии и безопасности, работая и растя детей, не тратя зря молодые годы. Но, желая такой жизни Артему, он забывал, что сам, прежде чем начать стремиться к ней, прошел через огонь и воду, успел пережить сотни приключений и насытиться ими. И не мудрость, приобретенная с годами, говорила в нем теперь, а годы и усталость. А в Артеме кипела энергия. Он только начинал жить и влачить жалкое растительное существование, кроша и засушивая грибы, меняя пеленки, не осмеливаясь никогда выходить за 500-й метр, казалось ему совершенно немыслимым. Желание удрать со станции росло в нем с каждым днем, так как он все яснее и яснее понимал, какую долю ему готовит отчим. Карьера чайного фабриканта и роль многодетного отца Артему нравилась меньше всего на свете. Именно эту тягу к приключениям, это желание, словно перекати поле, быть подхваченным туннельными сквозняками и нестись вслед за ними в неизвестность, навстречу своей судьбе, и угадал в нем, наверное, Хантер, попросив о такой непростой, связанной с огромным риском, услуги. У него, охотника был тонкий нюх на людей, и уже после часового разговора он понял, что сможет положиться на Артема. Даже если Артем и не дойдет до места назначения, он, по крайней мере, не останется на станции, запамятовав о поручении, если с Хантером случится что-нибудь на ботаническом саду. И он не ошибся в своем выборе. Женька, на счастье, был дома, и теперь Артем мог скоротать вечер за последними сплетнями, разговорами о будущем и крепким чаем. «Здорово!» — откликнулся приятель на приветствие Артема. «Ты тоже сегодня в ночь на фабрике?» «И меня вот поставили». «Так западло было. Хотел уже у начальства просить, чтоб поменяли. Но если тебя ко мне поставят, ничего, потерплю». «Ты сегодня дежурил, да? В дозоре был? Ну, рассказывай. Я слышал, у вас там ЧП было. Чего произошло-то?» Артем многозначительно покосился на Женькину младшую сестренку, которая так заинтересовалась предстоящим разговором, что даже перестала пичкать тряпичную куклу, сшитую для нее матерью, грибными очистками, и, затаив дыхание, смотрела на них из-за угла палатки круглыми глазами. — Слышь, малая! — поняв, что именно Артем имеет в виду, сурово сказал Женька. — Ты это давай, собирай свои причиндалы и иди играй к соседям. Вот тебя Катя в гости приглашала. С соседями надо поддерживать хорошие отношения. Так что давай, бери своих пупсиков в охапку и вперед. Девочка что-то возмущенно пропищала и с обреченным видом начала собираться, попутно делая внушение своей кукле, тупо смотревшей в потолок полустертыми глазами. «Подумаешь, какие важные! Я и так все знаю. Пропаганки эти ваши говорить будете». Презрительно бросила она на прощание. «А ты, Ленка, мала еще пропаганки рассуждать. У тебя еще молоко на губах не обсохло», — поставил ее на место Артем. «Что такое молоко?» — недоуменно спросила девочка, трогая свои губы. Однако до объяснений никто не снизошел, и вопрос повис в воздухе. Когда она ушла, Женька застегнул изнутри полок палатки и спросил: «Ну что случилось-то? Давай, колись. Я тут столько всего слышал уже. Одни говорят, крыса огромная из туннеля вылезла, другие, что вы лазутчика черных отпугнули и даже ранили. Кому верить?» «Никому не верь», — посоветовал Артем. «Все врут. Собака это была, щенок маленький. Его Андрей подобрал, который морпех. Сказал, что будет немецкую овчарку из него выращивать», — улыбнулся Артем. «А я ведь от Андрея как раз и слышал, что это крыса была», — озадаченно произнес Женька. «Чего это он, специально наврал, что ли?» «А ты не знаешь? Это ведь у него любимая прибаутка про крыс со свиньей размером. Юморист он, понимаешь?» — отозвался Артем. «А у тебя чего нового? Что от пацанов слышно?» Женькины друзья были челноками, возили чай и свинину на проспект Мира на ярмарку. Обратно везли мультивитамины, тряпки, всякое барахло, иногда даже доставали книги, засаленные, зачастую с недостающими страницами, которые неведомыми путями оказывались на проспекте Мира, пройдя полметро, кочуя из баула в баул, из кармана в карман, от торговца к торговцу, чтобы, наконец, найти своего хозяина. На ВДНХ гордились тем, что, несмотря на удаленность от центра и главных торговых путей, поселенцам удавалось не просто выжить в ухудшающихся день ото дня условиях, но и поддерживать хотя бы в пределах станции стремительно угасающую во всем метрополитене человеческую культуру. Администрация станции старалась уделять этому вопросу как можно большее внимание. Детей обязательно учили читать, и на станции даже была своя маленькая библиотека, в которую в основном и свозились все выторгованные на ярмарках книги. Беда была в том, что книги челнокам выбирать не приходилось, брали, что было, и всякой макулатуры скапливалось предостаточно. Но отношение к книгам у жителей станции было таково, что даже из самой никчемной библиотечной книжонки никогда и никем не было вырвано ни странички. книгам относились как к святыне, как к последнему напоминанию о канувшем в небытие прекрасном мире, и взрослые, дорожившие каждой секундой воспоминаний, навеянных чтением, передавали это отношение к книгам своим детям, которым и помнить уже было нечего, которые никогда не знали и которым не было суждено узнать иного мира, кроме нескончаемого переплетения угрюмых и тесных туннелей, коридоров и переходов.